тебя любим. Если грустно тебе, вместе справимся с бедой. Помни, есть в этом мире я, буду рядом с тобой. Если поссорились мы и по земле разбросаны, ты только помни всегда, мы с тобою лучшие друзья. Наш друг, мой брат, он никогда не предаст. Один звонок ему всегда, он выручит нас. В ясный день и темным утром нам с тобою было трудно. Все пережили, все забыли, даже когда несчастными были. Бьемся мы часами, мечтами, что будет друг, который поддержит словами, руками к себе прижмет, подкинет правильный совет. Руки разобьев кровь за наше уважение, за братскую любовь. Если грустно тебе, вместе справимся с бедой. Помни, есть в этом мире я, буду рядом с тобой. Если поссорились мы и по земле разбросаны, ты только помни всегда, мы с тобою лучшие друзья. Наш друг, мой брат, за то, что есть, спасибо. Не нужно нам других наград, и без преград идем неуязвимо. Ибо мы родные, рад, что окружают такие, как ты, они мне тоже люди дорогие. В дружбе, как в войне, много сопротивления. Постоянная борьба за уважение, доверие. Братские чувства не покидали нас, они вечно в наших сердцах. Если грустно тебе, вместе справимся с бедой. Если поссорились мы и по земле разбросаны, лучшие друзья. Если грустно тебе, вместе справимся с бедой. Помни, есть в этом мире я, буду рядом с тобой. Если поссорились мы и по земле разбросаны, ты только помни всегда, мы с тобою лучшие друзья. Если грустно тебе, вместе справимся с бедой. Помни, есть в этом мире я, буду рядом с тобой. Если поссорились мы и по земле разбросаны,